«Твои знания поражают своей глубиной», – витиевато выразился полуэльф, с улыбкой наблюдая, как на моей кошачьей морде отобразилась сложная смесь ужаса и вины. «Видно, ты времени зря не теряла». «Должна же я была понять, с кем имею дело», – буркнула я, старательно отводя глаза. «Вот и подслушала при помощи магии твой недавний разговор с Дорией, где расставлялись все точки над ее». «В таком случае я хочу тебя попросить», – спокойно произнес Гворий, глядя куда-то в сторону. «Поклянись, что никому никогда не расскажешь о том, кем я являюсь на самом деле, особенно в Мейчере». «С какой-то стати я должна тебе в чем-то клясться?» – чисто из вредности фыркнула я. «Напротив, прокрадусь в город и на всех домах напишу сию великую тайну. Или забыл, что запретил мне появляться в Мейчере?» «Почему?» «Помню», – с явной неохотой отозвался полуэльф. Затем кровожадно облизнулся и добавил. «Ладно, можешь клятву не приносить, но если когда-нибудь проболтаешься про мое истинное положение при эльфийском дворе, выслежу и убью». «Шутишь?» С некоторой ноткой неуверенности протянула я и тут же замолчала, перехватив равнодушно оценивающий взгляд Гвория. Он смотрел так, словно в мыслях уже сдирал с меня серую шкуру и разделывал тушку. И внезапно я отчетливо поняла, он сможет убить, несмотря на некое подобие дружеских отношений, которые только начали между нами устанавливаться. И даже глазом при этом не моргнет. «Я вообще не болтливая», – с трудом выдавила я из себя, лишь бы этот зверюга под обманчиво красивой внешностью наконец-то прекратил сверлить меня взглядом. «Надеюсь». Гворий скривил уголки губ в подобие улыбки и весело заулыбался, мигом растеряв всю свою угрожающую холодность. «Что дальше-то делать будем? До рассвета всего пару часов, а потом сюда явится слишком много народу». Я неопределенно хмыкнула и поднялась на ноги. Осматривать круг мертвых мне очень не хотелось, но другого выхода просто не было. Под призрачным светом полной луны камни, образующие правильный круг, бросали черные изломанные тени. Казалось, будто в этом непроглядном мраке что-то копошится и извивается, словно на самом деле под каждым валуном скрывался глубокий провал, ведущий прямо в земли мертвых. И усопшие беснуются сейчас перед тонкой гранью, отделяющей наши миры, пытаясь прорваться к нам, живым, отнять наши тела и получить шанс на вторую жизнь. От таких безрадостных мыслей у меня по спине поползли холодные противные мурашки. Но я упрямо мотнула головой, прогоняя минутный трусливый порыв сбежать куда подальше, и сделала первый шаг в круг. На удивление, ничего жуткого со мной не произошло. Земля не разверзлась, выпуская полчища обезумевших скелетов. Даже самый завалящий призрак не мелькнул между высокими в два моих роста валунами, вся поверхность которых была испещрена древними полустертыми рунами запрета. Я подождала ради приличия еще минуту, но никто из мертвых возмущения столь дерзким нарушением границы не выразил. Пришлось важно шествовать к центру круга, куда сходились четыре каменных, гладко отполированных временем и ногами многочисленных визитеров дорожки, шириной в половину человеческого шага. Я брела неторопливо, пытаясь не показать наблюдающему со стороны Гворию, как мне страшно на самом деле. От малейшего шума сердце гулко ухало в подреберье и не торопилось оттуда выбираться. Я была готова в любой момент развернуться и задать драпака. Мешала этому благородному и в высшей степени правильному устремлению лишь одна мысль. Как же это будет смешно выглядеть со стороны. Позориться перед Гворием совершенно не хотелось. Поэтому я крепко сжала зубы и гордо задрала мохнатую морду, лишь изредка испуганно зыркая, не приближается ли ко мне какое-нибудь умертвие. Понятное дело, в сам центр я даже не подумала становиться, лишь раздраженно рыкнула, рассмотрев знакомый символ единства четырех богов, который был выбит на перекрестии каменных лучей. Круг, разделенный на четыре части, мне доводилось видеть и другой ритуальный знак, где не был забыт и бог-отступник. Какая, в принципе, разница, 4 луча или 5? Но вот интересно, если существует такой символ, то и сам круг должен где-то находиться. Ох, не хотела бы я присутствовать при его открытии. И уж тем более участвовать в этом ритуале. «Ну и чего?» – прервал мои невеселые раздумья Гворий. Оказывается, он не утерпел и давно подошел ближе, внимательно наблюдая за моими действиями. «Ничего», – фыркнула я, – «круг как круг, в меру старый, в меру заброшенный, в меру ухоженный. Давно не открывали. Кровавых жертв тоже не приносили больше года уж точно. Не понимаю, почему Марий так не хотел, чтобы мы к нему прибыли раньше него». «Он мечтает о пробуждении демона», – медленно начал Гворий, что-то вычерчивая носком сапога в траве. «Для этого надо, чтобы дыхание бога-отступника проникло в наш мир. В полдень Марий заставит Рики убить отца. Кровь Ширьяна откроет врата для потустороннего зла, которое полностью поработит душу несчастного мальчика». Я удивленно вздернула брови, услышав, как полуэльф невольно назвал Рики. «Значит, уже не жуткое создание, а несчастный мальчик?» Однако на самом деле Гворий не так сильно не любит нечисть, как пытается это показать. «Это понятно», – негромко произнесла я. «Но почему ритуал должен быть совершен именно в полдень летнего солнцестояния? По-моему, это самое неподходящее время для черного колдовства. Момент полного торжества солнца над ночью». «И в то же время начало его поражения», – хмыкнув, возразил Гворий. «Любое событие можно рассматривать под разными ракурсами. С одной стороны, ровно в полдень свет победит мрак, но с другой, через секунду после этого темнота начнет брать верх над миром. Такой парадокс. Лучшим моментом для запретного колдовства во все времена был день летнего солнцестояния». «А для разрешенного волшебства, по твоей логике, самый правильный момент – зимнее солнцестояние?» Догадливо качнул я головой, помолчала и без тени улыбки добавила. «Верно говорят, что у магов всегда мозги набекрень». Гворий рассмеялся, нисколько не обидевшись на такую шутку, а я вновь нахмурилась, мучительно пытаясь понять, что же надлежит сделать. Гворий терпеливо ждал, не торопя меня в тяжких раздумьях. «Теперь понятно, почему Марий пришел к кругу. Понятно и почему выбрал именно это время», – протянула я, пристально наблюдая за реакцией Гвория. «Но вот на что рассчитывал Ширьян, когда тащил сына сюда? У меня сложилось впечатление, что мой работодатель, напротив, желал спасти Рики от незавидной участи стать демоном. Но для чего тогда Ширьяну открывать круг?» «Хороший вопрос», – кивнул Гворий. «Хороший, правильный и очень тяжелый для объяснения. Дело в том, что Рики пришел в этот мир через смерть матери. Демон не смог бы дожить до сегодняшнего дня без достойной еды. Все это время он питался страхами и переживаниями мальчика. Рики винит себя в том, что случилось с Синдегердой. Думает, что мать ненавидит его, и эти тревоги в итоге лишь придают силы демону». «Вот как? Я уже поняла, куда клонит Гворий, но не хотела признаваться в этом даже себе. Поэтому лишь оскалила клыки в нарочито отстраненной ухмылке. И при чем тут круг и я? Если Рики повстречается со своей матерью и получит от нее прощение, то больше не станет так сильно корить себя», — после продолжительной паузы выдохнул полуэльф, старательно избегая смотреть в мою сторону. «Если бы ты сумела, точнее, если бы ты согласилась открыть круг для Индегерды». «Довольно», — Гворий вздрогнул, услышав мой приглушенный яростный выкрик. Виновато взглянул на меня из-под лобья, но упрямо продолжил. «Я понимаю, что прошу невозможного, Тефна, потому как слышал твои слова про круг, когда ты разговаривала с Ширьяном, и поэтому не рискну настаивать. Но без твоей помощи нам придется трудно». «Ты сильный маг», — холодно напомнила я. «Давай нападем на Мария сейчас, когда он этого не ждет. Перебьем их в ночи, освободим Рики и Ширьяна». «Давай», – безо всякого воодушевления согласился Гворий. «Если таково твое решение, то я подчинюсь. В конце концов, бывают же чудеса на свете. Быть может, у нас и в самом деле получится одолеть 5 храмовников. К тому же и Дория явно не будет бездействовать, но я готов рискнуть». Он хотел было еще что-то добавить, но не стал. Лишь тяжело вздохнул, развернулся и медленно побрел в сторону лагеря Мария. «У него даже меча нет», – печально подумала я, глядя, как Гворий неспешно удаляется от круга. «Безумие! Вдвоем против 5! Да еще эта эльфийка под ногами путаться будет!» «Стой!» – негромко окликнула я Гвория. Он послушно обернулся и удивленно посмотрел на меня. «Я ненавижу тебя! Ненавижу этого несносного ширьяна, который вместо того, чтобы спокойно наслаждаться семейными радостями, по ночам творил запретное колдовство. Ненавижу Рики, который так несчастен, что почти превратился в чудовище», – отчеканила я, задыхаясь от возмущения. Потом сделала паузу и добавила чуть слышно. «И ненавижу себя, потому что соглашаюсь на этот гадкий, отвратительный ритуал». «Так, значит...» Не смея поверить своим ушам, протянул Гворий. «Я открою круг». Сморщившись, коротко кивнула я. «Иди сюда. Без тебя я не справлюсь». «Если ты не уверена, то не стоит», — с тревогой отозвался Гворий, даже не подумав вернуться. «Я справлюсь и своими силами». «Хватит пререкаться», — глухо огрызнулась я, «иначе впрямь передумаю». После чего повернулась к упрямому полуэльфу спиной и скинула звериный облик. Да, жаль все же, что одежды под рукой нет. Но, с другой стороны, не в зубах же ее нести надо было. Сразу же ощутимо похолодало. Прохладный предрассветный ветер наотмашь ударил по обнаженным плечам. Ничего, придется потерпеть, иначе ритуал не проведешь. «Тефна?» – с удивлением спросил Гворий, все же сделав несколько шагов назад. «Так надо для открытия круга», — глухо пояснила я, — «чтобы ничто не стояло передо мной и миром мертвых». Затем посмотрела через плечо на несколько смущенного мужчину и прошептала, пытаясь не умереть от стыда. «Только не смотри на меня. Я стесняюсь». «Не буду», — неожиданно легко согласился Гворий, послушно устремляя взгляд поверх моей головы. «Что мне делать?» «Расскажи, как выглядела Индигерда», — попросила я, растирая себя руками и хоть так пытаясь немного согреться. Камни под ногами источали ледяной холод, от которого уже начали коченеть босые ступни. Я вздохнула и зябко поежилась, негромко добавив. «Мне надо это услышать, чтобы суметь найти ее там, за гранью. Ты ведь видел ее?» «Индигерда!» По губам полуэльфа скользнула слабая мечтательная улыбка. «Я очень хорошо знал ее. Она была замечательной, умной, милой и очень гордой. Одно неверно сказанное слово однажды перечеркнуло всю историю нашего знакомства и дружбы. Жаль, конечно. Я до сих пор скучаю по ней. Думаю, если бы мы тогда не разругались, она бы не вышла замуж за Ширьяна. И в итоге ты и я не стояли бы здесь, в опасной близости от гибели». Гворий помолчал, думая о чем-то своем. Потом устало потер лоб и тихо произнес. «Ты очень на нее похожа. Серая кошка в зверином облике, невысокая светловолосая девушка в человеческом. Правда, тебе не хватает ее спокойствия и рассудительности». «Вот как?» – холодно проронила я, попытавшись скрыть за равнодушием огорчительные нотки. «Неужели в самом деле и Гвори, и Ширьян видят во мне только слабое подобие Индигерды? И их прежде всего интересует не моя индивидуальность, а схожесть с давней возлюбленной и знакомой». «Но по характеру вы разные», – поспешил успокоить меня Гворий, невозможным образом угадав, какие мысли меня сейчас тревожат. «Совершенно!» И добавил совсем тихо, так что мне пришлось напрячь весь свой слух, чтобы расслышать. «И ты мне нравишься намного больше, нежели в давние времена она». Никогда бы не подумала, что мне будет так приятно услышать столь незамысловатый комплимент из уст мужчины. Но, понятное дело, я и виду не подала, будто разобрала последнюю фразу Гвория, лишь глубоко вздохнула и сделала первый шаг к центру круга. «Ты не сказала, что мне делать?» – окликнул меня Гворий, когда я преодолела уже половину расстояния. «Молись за меня», – пожала я плечами. «И еще, выйди за пределы камней. Кого бы ты здесь не увидел, и как бы тебя ни умоляли преодолеть грань, не отвечай. Когда круг откроется, то сюда поспешат все мертвые. Наверняка среди них будут и твои знакомые, быть может, даже родственники. Помни, они уже ничего общего не имеют с теми людьми, которых ты некогда знал или любил. В пределах круга нет жизни. Едва ты сделаешь шаг за запретные камни, как мертвые утащат тебя в свой мир. Это очень больно и неприятно – умирать таким образом».